Глава 18. Иная реальность. Это одна из лучших гимназий в стране. Как так вышло, что они не сумели проследить за безалаберными ученицами? Мамин голос, звучавший непривычно сурово, выговаривал кому-то, кто стоял, склонившись надо мной. По волосам прошлась широкая ладонь, и я расслышала ответ отца. Руководство школы разрешила забрать Мариону до ее полного выздоровления. Но в ответ на мои обвинения они напомнили, что наша дочь одна из самых безалаберных учениц. Для чего целая гвардия преподавателей приставлена к детям? Чтобы неопытные создания умудрялись тайком варить непроверенное приворотное зелье? Очень даже проверенное, как сказал директор, причем на Маришке и ее подругах. Оно и стало причиной отравления. Однако же дочь не приходит в себя, а остальных уже выписали из школьного лазарета. Я не верю этим объяснениям. Посмотри на нее, такая красавица. К чему ей готовить приворот? Ей даже никто особо не нравился. Она не упоминала ни об одном Теоне, если только в общих чертах. Директор говорит, это мог быть преподаватель. Что? Что тебя удивляет? Они пытаются себя обелить, мол, не в их недосмотре дело, сама виновата, если влила в себя сомнительное средство. Утверждают, будто участницы затеяли все наспор. У кого получится такое зелье, что с первого взгляда будет сражать всех встречных мужчин, та и выиграет. Ноги нашей девочки больше не будет в этой гимназии. Выдумают тоже. Преподаватель. Я уже написал письмо. «Маришенька, доченька, очнулась!» Я ощутила на лице тонкие теплые пальцы. Они пробежались по щекам, коснулись мокрых дорожек, вздрогнули. «Доченька, что с тобой? Больно?» Больно оказалось открывать глаза. Ресницы слиплись, веки не поднимались. А фокусировать взгляд на родных встревоженных лицах было еще сложнее. «Эсташ!» Голос шелестел, как сухие листья, гонимые по земле ветром. «Что говорит?» Отец склонился к губам. «Доктора! Немедленно зови доктора! Маришенька, я сейчас воды принесу!» Меня осмотрели, дали воды, каких-то лекарств, снова воды. Пощупали, послушали, пошептали заклятие и влили в тело такой заряд бодрости и чужой энергии, что я смогла самостоятельно сесть в постели. Она здорова, действительно здорова. Если это последствия зелья, то установить, какого именно, сейчас не представляется возможным. Врач оттянул мне веки, посмотрел зрачки и снова задумался. Хорошее питание и полноценный отдых – вот что могу посоветовать. Иногда неверно изготовленные магические препараты имеют отсроченный эффект, а порой способны поглощать внутреннюю энергию. Вашей дочери нужно время на восстановление. Доктор заставил открыть рот и осмотрел горло. Отлично, не красное, связки тоже в порядке. Ей трудно разговаривать из-за слабости. Мариона, скажите «а-а». Я послушно протянула низкое «а-а». В целом, апатия, безраздельно владевшая мной сейчас, не предполагала сопротивления и непослушания. Мне ровным счетом было все равно, что происходит вокруг. Дня 3-4, и девочка восстановится полностью, сможет вернуться к занятиям. Отлично. Но вот насчет занятий мы подумаем. Сперва разберемся в этой ситуации. Иначе как может Кенигхэмская гимназия называть себя одной из лучших, если у них совершенно здоровые ученицы падают в обморок? Это весьма старая школа, а директор – уважаемый человек. Вероятно, некое стечение обстоятельств. Вам лучше тщательно разобраться, прежде чем принимать решение. Разберемся, поверьте. Отец пошел провожать доктора, а мама присела на край кровати и снова протянула мне стакан воды. «Что такое Кенигхэмская гимназия?» Тихо спросила, ощутив, что голос снова меня слушается. Глаза мамы стали шире. В них мелькнуло удивление недоумение и тревога. «Твоя школа, доченька, ты учишься в ней 3 года. Четвертый пошел. Как себя чувствуешь? Голова и правда не болит?» «Башни переименовали в Кенигхэмскую гимназию?» Я наморщила лоб, пытаясь выстроить логическую цепочку событий, но в голове было пусто, никакие мысли не приходили на ум. «Какие башни?» Мама удивилась еще сильнее. «Башни Царима». И вновь при звуках этого имени дрогнуло и заныло сердце. Совершенно иные по звучанию буквы упорно складывались в тоскливый шепот. «Эстаж». Мама поднялась и прошлась по комнате, а когда повернулась к кровати, на лице ее снова была улыбка, ласковая, но чуточку встревоженная. «Башни — это башни, Мариша. Их никто не переименовывал. Да, собственно, разве кто-то рискнет вмешиваться в дела защитников? Башни — их владение». Пришел мой черед недоуменно смотреть на маму. И по мере того, как я пыталась осознать услышанное, в голове мелькали неясные картинки. Крыша, ущелье, туман, огонь, золотые крылья и горячие губы, прижавшиеся к моей руке. Праздник, танец, поклоны защитников, вновь огонь, окруживший меня, и прекрасная золотая статуя коленно преклоненного воина. Потом вдруг совершенно другие картинки. Длинные светлые коридоры, зеленые лужайки за окнами и никаких гор. Абсолютно иная школа. Чужие лица. Или не чужие. И яростно растерев ладонями лицо, попыталась встряхнуться, навести в мыслях порядок. Но странный вихрь воспоминаний набирал силу. Сердце забилось точно сумасшедшее. Я ощутила испарину на висках. И в этот момент дверь снова открылась. И вошел отец. «Он вернется вечером, осмотрит еще раз». «Хорошо». Я видела, как мама облегченно выдохнула и не нашла лучшего момента, чтобы спросить. «Защитники еще не уехали из башен?» «Из каких башен?» Отец повторил мамин вопрос и удивленно на меня посмотрел. Не смогла вновь произнести это имя вслух, и объяснение взяла на себя мама. Слегка понизив голос, она чуточку растерянно произнесла. «Мариша говорит о башнях Царима». «Царима?» Каждый раз, когда они повторяли это имя, в голове звучало горестное эхо, и хотелось изо всех сил стиснуть ее руками и унять нестерпимо болевшее сердце. «Зачем защитникам покидать башни? По крайней мере, пока несут свою службу. Они подменяются с какой-то периодичностью». «Я точно не знаю, но вряд ли в башнях может совсем никого не остаться. Кто тогда будет охранять границу близ гор?» Что-то не сходилось. А если быть точной, ничего не сходилось. Мысли, воспоминания, слова родителей, само место, где находилась. Я впервые огляделась по сторонам. Почему я дома? О чем был весь разговор? «Доктор? Зачем доктор? Что произошло?» Вновь потерла лицо. Перед глазами стоял туман. Молочной белизны, словно легкие наряды. Тихий шепот голосов, произносящих желание. Единое желание на всех. «Папа!» Не передать, как отчаянно я страшилась задать ему этот вопрос. Как дрожали мои губы, пытаясь произнести несколько слов. «Папа, скажи мне...» Голос осип, отец подался вперед, прислушиваясь. «Ты знаешь род Тенлоранов? Хотя, конечно, ты же писал ему письмо. Эстаж, он...» Я выдохнула его имя, а сама вцепилась в одеяло. «Он жив?» Отец бросил взгляд на маму. Она ответила ему такой же тревогой во взоре. «О Тенлоранах даже самый дремучий житель Кенигхэма слышал. А Эстаж — это наследник, кажется». «Один из двоих», — подсказала мама, напряженно вглядываясь в мое лицо. «Точно, он и его брат. Но вроде не слышно, будто у них там что-то случилось. Род известный, вечно в новостных колонках о них пишут. Уже бы все журналы трубили. А кому из них я писал и зачем? Дайте мне журнал. Не передать, как я напугала родителей. Даже не самой просьбой, а как, вытянув вперед трясущиеся руки, ждала, пока мне дадут журнал. Кажется, весь дом подняли на уши, чтобы за считанные минуты отыскать и принести красивое глянцевое издание светской жизни, где на первой странице большими буквами выделялась новостная колонка, датированная вчерашним числом. Глава рода Тен-Лоран объявил о грядущей помолвке. Жив. Смысл статьи так и не дошел до сознания, потому что важным было жив. Я закрыла лицо руками и расплакалась. Старая лестница приятно пахла деревом, а гладкие, заново покрытые лаком ступеньки поскрипывали под ногами. На подпиравших витые перила столбиках были искусно вырезаны фигурки животных. На этой лестнице мне нравилось сидеть. Здесь ощущался особый уют, присущий древнему поместью. Я глядела в витражное окно, слушала барабанную дробь дождя и следила за стекавшими вниз разноцветными каплями. Папа с мамой присели у зажженного камина в большой гостиной, и до меня долетал их разговор. «Что, дочка, спит уже?» — послышался голос отца. «Легла», — ответила мама и замолчала на несколько долгих минут. Тихо потрескивали горящие поленья, а дождь продолжал шелестеть за стеклом. «Я сегодня от него письмо получил. Вот посмотри», — сам ответил. «Сам?» — послышался шорох бумаги. «Обычно у аристократов секретари послания составляют. Можно сказать, нам оказана большая честь. Видишь, вот оттиск внизу, похожий на отпечаток фамильного кольца. Значит, письмо написано лично им. Еще и подпись имеется — Эсташ Тен-Лоран. Печать на крылья похожа, а почерк у него красивый. Что про Маришку-то говорит?» «Вот эта строчка, глянь. Не имею чести быть знакомым с вашей дочерью». «О, ну да. Думаешь, правда?» «Даже уверен. Сама посуди, какое положение у Тен-Лоранов и какое у нас. Мы даже в свете вряд ли могли с ним пересечься. А Маришка за время учебы тем более не была на таких мероприятиях. Это же элита. Туда даже с очень большими деньгами вход закрыт». «Ты абсолютно прав. Но как объяснить Маришкино состояние? Дочкой с Ташем Тен-Лоран бредит. Я несколько раз слышала, как во сне она его зовет. Я ради этого и летал в столицу. Вопрос лично с директором школы обсуждал. Он даже пригласил на беседу преподавателя, специалиста по различным зельям. А после этого письма все и сошлось». «Что в итоге?» «Думаю, придется согласиться, что приворотное средство, которое Маришка выпила, плохо на ее здоровье сказалось. Во-первых, директор с преподавателями разобрали состав по ингредиентам. Выяснили, что намудрили девчонки немного. Маришка вон одной травки больше, чем нужно, положила. Мне еще доктор говорил, что если у дочки чувствительность повышенная к какой-то составляющей, это может к отравлению привести. Ну а во-вторых, касательно влюбленности ее, там тоже пояснение сделали. Ученицы ведь средства выпили, чтобы в споре выиграть, кто больше теунов покорит. Но, как преподаватель объяснил, если с ингредиентами напутать, эффект на противоположный меняется. И Маришке достаточно было после зелья просто имя мужчины услышать, чтобы как будто влюбиться. Начудили они с варевом, я тебе скажу. А Эсташ Тен-Лоран, выходит, в школе не появлялся? Уверен, что нет. И письмо это совсем с другого конца Кенигхэма отправлено. Я конверт изучил досконально. Оно из зоны пустынь пришло. Туда еще гвардию Роберта послать собирались, новые территории исследовать. Помнишь?» «Как же не помнить? Напугали меня тогда, ведь опасно в пустынях. Земли неизведанные совсем. Что наследник известного рода там позабыл?» «Кто его знает? Скучно на балах да приемах стало. Вот и подался. Острых ощущений захотелось». «А слабость Маришкина чем объясняется? Тоже все на зелье списали?» «Им теперь только этим и прикрываться. А иначе ведь не гимназистки глупые виноваты, а руководство школьное. Директор даже лично записку подписал, хотел меня успокоить». «Какую записку?» «К светилу столичному. Говорят, очень известный врач, но просто так к нему не попасть, по знакомству только. А директору с ним чуть ли не дружбу водит. Вот рекомендовал Маришку показать. Говорил, там и приворот, и последствия отравления, все снимут. Завтра дочку в дорогу собери, повезу ее в столицу». Укутав меня, точно летели не в санаториум, а на север страны, мама дала с собой в дорогу еще горячих пирожков и любимый чай моего наставника. «Передашь учителю, если там встретитесь», — улыбнулась она. «За эти дни уже несколько писем от него пришло. Все спрашивает, как ты?» «Спасибо». Я положила коробку рядом на сиденье и поцеловала маму, а после помахала ей на прощание из окошка взлетевшего экипажа. Судьба оказалась ко мне добрее, чем можно было надеяться. В этой новой жизни я была знакома с Улайёшем. Он перевелся в элитную гимназию Кёнигхэма 2 года тому назад и преподавал магические плетения. Интересно, а раньше ведь вел совершенно другой предмет, только я позабыла какой. С каждым новым днем все больше подробностей стиралось из памяти, точно терялись воспоминания, которых и не было вовсе. В первый момент после пробуждения дома я ощущала панику, когда на меня накатывали разом прошлое и... Я бы назвала его будущим, ведь оно случилось после. Однако формулировка «другое прошлое» подходила больше. Сперва казалось, что разум серьезно пострадал, и налицо явные признаки сумасшествия. Выручали лишь 3 самых ярких картинки, оказавшиеся последними в той жизни. Золотая статуя, туманное ущелье и алая вспышка от меча Царима. Даже не верится, что он подчинился моему желанию. Насколько же велико было его изумление, когда незнакомая жрица выпала из пространства, прямо в огненный круг, если даже Высший пропустил роковой удар, увидев меня там. Какие чувства защитник испытал, только что потеряв, не сумев уберечь и вдруг снова встретив? Какой силы эмоции заставили его позабыть обо всем и опуститься передо мной на колени? Он успел разрубить кольцо времени в последний момент. Сумел ли понять, из какого далекого времени я пришла, и осознать, что есть надежда, что жрицы вернутся? Защитник сразу меня послушал. Не усомнился ни на миг. Не понадобилось доказательств, уговоров, на которые попросту не хватило бы времени. Впрочем, Эстаж всегда был таким. Или Царим. В подобные моменты, когда начинала задумываться, стараясь припомнить детали, все ускользало, сменяясь другими воспоминаниями. Я хотела уловить подробности прошлой жизни, а память услужливо подбрасывала детали из этой. Безумно желала вспомнить дорогое лицо, но день за днем его облик тускнел. Зато я отчетливо припомнила происшествие с зельем. Глупый спор с моими одногруппницами. И дело было вовсе не в том, чтобы очаровать больше теунов и получить статус королевы гимназии. Разве может считаться приобретенный путем обмана статус настоящим? Все обстояло иначе. Я убеждала девчонок, что глупо использовать приворот, пытаясь вызвать чьи-то чувства. И некоторые подруги встали на мою сторону. Остальные поддержали вечную противницу по школе, Иреллу. Она утверждала, будто чувства есть чувства, наведенные они или настоящие. Я предложила ей доказать все на практике. Приворот предполагалось сварить кратковременный, на 2 дней, не больше. А в итоге половина экспериментаторш отравилась. Следовало внимательнее отмерять ингредиенты, хотя не берусь утверждать, что здесь обошлось без вмешательства Иреллы. Уж очень гаденькая была эта Теа. Вполне могла подсунуть нам что-нибудь в процессе варки. Жаль, безумно жаль, что моя нынешняя гимназия называлась Кёнигхэмской, а не Царимской. И в этой жизни рядом не было Доминики, Селесты и остальных девчонок из нашей группы. Их лица я тоже постепенно забывала, как и совместные игры, проказы, споры. Кажется, прежде все было лучше и светлее. В школе На краю света сам воздух казался чище отравленного снобизмом и властью воздуха столицы. Однако я никогда не училась в гимназии Царима. Башни вот уже многие века стояли непоколебимо и служили нам защитой от тварей. Защитники, едва достигнув совершеннолетия, отправлялись в древние сооружения на службу, и их количество там никогда не уменьшалось. Отношение к истинным воинам в этой реальности было совсем иным. На них практически молились, их почитали. Не существовало несправедливых законов, лишавших их семьи содержания. Они были недосягаемой верхушкой, элитой, по-прежнему закрытой и обособленной. Только теперь никто не думал упрекать их за это, ведь они берегли нас, людей. Когда-то Царим исключил саму возможность возрождения чудовищ, а теперь они существовали. Ценой своей жизни защитник поймал их всех в ловушку, чтобы не допустить повторения страшного прорыва, чтобы не потерять вновь самое дорогое. А в итоге люди легко позабыли об этом подвиге. Зато сейчас даже в школе нам рассказывали о приходивших извне. Говорили, что у них существует строгое подчинение, например, как у Арханы и ловцов. Управляют всегда более умные, направляя вперед более сильных. И если вам удалось сбежать от страшного монстра, это не значит, что с другой стороны не ждет кукловод, который дергал марионетку за ниточки. Нас учили предвидеть, рассчитывать собственные силы, чтобы уметь противостоять. Но совершение защитников никто не мог совладать с чудовищами. И в этой реальности рождались наследники неизмененной крови, передавали потомкам свой дар и память, а самым легендарным было имя Царима и наследников его рода. Ведь с главной битвы, унесшей жизни многих, когда последний удар воина лишил чудовищ поддержки, твари больше не смогли собрать достаточно сил, чтобы прорвать оборону крепости. Вероятно, в тот момент, когда монстр подло ударил Царима в спину, я пожелала, чтобы Высший никогда не возродился вновь. Было ли это молитвой, или причина крылась в переполнявшей меня силе жриц? Я тогда даже не стремилась загадать, поглощенная совсем другими эмоциями, но, кажется, желание исполнилось. Что изменилось в моей семье, в моей жизни? В этой реальности о жрицах не знали, как и в той, но Олайош однажды поведал мне об одаренных девушках. Говоря о собственной службе в башнях, упомянул об ущелье, а после рассказал о хранительницах, попросив никогда ни словом не упоминать о них в разговоре с другими. На тот момент я, конечно, не знала о собственном даре, как и не знала об Исташе Тен-Лоран. В новой жизни моя семья владела рудниками, и благодаря добытому в них металлу считалась очень богатой. Однако вращаться в кругах, куда допускались самые высокородные представители света или связанные родством с защитниками, мы не могли. Даже просто попасть на прием, устраиваемый старинными семьями, было большой проблемой. А потому все прочие мои переживания по силе перекрывала мучительная тоска по Исташу. Меня мало что интересовало. Одно только имя крутилось в голове. Один образ преследовал постоянно. И только о нем я могла думать. В доме собрали целую кипу журналов с любой информацией касательно рода Тен-Лоран. И я их перечитывала снова и снова, хотя сведения подавались в общем виде, без подробностей. Пока еще были свежи воспоминания, раз за разом переживала его гибель, а после повторную смерть Царима. Просыпаясь ночами, глотала слезы, вспоминая, как он опустился на колени, как отвлекся, и задавалась вопросом, не я ли погубила его, не я ли запустила цепочку перерождений, заставляя наследников Царима погибать. Не передать, как мучилась от осознания этого, а потому снова и снова хваталась за журналы, упоминающие о жизни Исташа. Мне безумно хотелось встретиться с ним. И однажды я попробовала загадать, но не вышло. Вновь и вновь, повторяя разные формулировки, пыталась пожелать полнейшую мелочь, самый ничтожный пустячок, но нет. Наверное, тем желанием, невероятным по силе и энергии, которая требовалась для его исполнения, я выпила досуха собственный дар. Перевернув весь мир с ног на голову, расплатилась за это умением воплощать в реальность собственные мечты. А ведь так хотелось загадать случайную встречу с мужчиной, который стал совсем недосягаем. «Хороший район, спокойный, презентабельный», твердил специалист по поиску и съему жилья. «Папа подобрал лучшее агентство в столице, поскольку не собирался останавливаться в гостинице и жутко их не любил. Здесь по соседству живут самые уважаемые люди и первые лица сенаториума. Вон тот роскошный особняк рядом с вашим принадлежит самому сенатору Арселю». «Кому?» У меня сердце ёкнуло и в груди похолодело. «Я знаком с сенатором. Не без тайной гордости вернул отец. О, это прекрасно! Приятные соседи — залог спокойной жизни». «Вы бесспорно правы». Мужчины посмеялись удачной шутке, а я зацепилась за папин рукав и вмешалась в их разговор. «К чему нам такой огромный особняк? Когда я поправлюсь, то вернусь в школу, а ты поедешь домой. Может, стоит подобрать дом попроще?» «Ну, во-первых, дочь, я уже внес залог. Во-вторых, дома попроще представляют собой однотипные коробки, и к ним не прилагается собственный сад, а тебе необходимо каждый день гулять на свежем воздухе. И в-третьих, мы с мамой подумываем переехать на летний сезон в сенаториум, поближе к вам с Робертом. Твоего брата вскоре должны перевести в столицу». Папа бросил взгляд на меня и встревожился. «Ты опять бледна, Мариона. Это перелет так сказался?» Приступы слабости в последнее время посещали меня часто, хоть и накатывали необъяснимо и спонтанно. Вот и сейчас упадок сил наступил, когда я услышала имя Арселя. Я даже ногу на ступеньку занести не могла, хотя отчетливо объяснить, чего испугалась, не выходило. Ведь соседство наших особняков вовсе не означало повторение той прежней истории. Однако паника нахлынула сама по себе, неожиданная и неконтролируемая. «Ничего, ничего, доченька, сегодня уже врач приедет, осмотрит тебя. Он же светило, быстро на ноги поставит, а пока стоит прилечь». И папа с агентом подхватили меня под руки и повели в дом. Прославленный доктор много времени на осмотр не потратил, а резюмировал мое состояние следующими словами. «Ну, все понятно. Сильное отравление, интоксикация всего организма, налицо признаки магического приворота». Папа скептически хмыкнул, поскольку заключение светила соотносились с позицией директора школы, однако расходились с мнением нашего семейного врача, утверждавшего, что я, по сути, здорова. «Я выпишу капли, которые непременно помогут и уберут слабость, а приворот снимем прямо сейчас. Откиньтесь на спину, дорогая, прикройте глаза. Могут быть неприятные ощущения, покалывание в грудной клетке, не стоит обращать внимания». Я послушно сделала, как велели, и врач начал водить над моим телом руками и что-то шептать. Сперва было тепло, потом действительно появились покалывания, и ощущения нарастали так, что даже стало больно, и грудь сдавила. «Потерпите, потерпите, совсем немного осталось. Вдохните». В следующий момент терпеть стало совсем сложно, а потом будто что-то тренькнуло в груди, как отпущенная тетива, которая сперва больно бьет по пальцам, а затем отскакивает, оставляя бедные конечности гореть. Вот и в груди возникло похожее ощущение. Я бы описал это так, что бедное сердце не выдержало попыток вытравить из него эсташа и горячо этому воспротивилось. «Выдохните. Готово. Осталось только выпить вот это. Ну же, будьте послушной девочкой. Вещь хоть и горькая, но действенная». Это было не просто горько, а отвратительно горько. Но разве со светилом поспоришь? Особенно с таким, кому страшно слово поперек сказать. Этот точно обрубит раз и навсегда. Не нравится — ищите другого врача. Полчасика подождем, эффект будет весьма и весьма ощутимым. Увидите сами. И доктор вольготно развалился в кресле и даже задремал. Мы с папой сидели тихо, боясь его разбудить. Глаза врач открыл ровно 30 минут спустя, словно внутри его сработал магический будильник. «Отличненько, взглянем». Он потер руки и склонился надо мной, проводя повторный осмотр. «Ну вот, я же говорил. Видите?» Он махнул рукой, призывая отца выступить свидетелем и убедиться в безусловном врачебном таланте. Папа с выводами не спешил, а в первую очередь уточнил у меня. «Как себя чувствуешь?» «Как будто легче стало, и слабость не такая сильная». «Не как будто, дорогая, а значительно легче». Итак, врач достал из саквояжа и сунул папе в руки пузырек с приклеенной этикеткой. «Вот это принимать 5 раз в день, строго по часам и не пропускать. Через неделю она полностью поправится».